Слово «женственнее» к тебе не подходит. И тут Эномай вдруг умолк, потому что Спартак сразу переменился в лице, побледнел и, проведя рукой по лбу, тихо сказал несколько слов. Так тихо, что гигант Эномай не расслышал их. «Великие боги! А как же она?» И несчастный Рудиарий, которого любовь к свободе и братская любовь к угнетенным жаждала возмездия и надежд на победу, привели в необычайное волнение. Вдруг угас, поник головой и стоял молча, отдавшись во власть воспоминаний. Молчание длилось долго. Спартак, погруженный в горестные мысли, не проронил ни слова. В душе у него шла мучительная борьба. Грудь его тяжко вздымалась. Эномай, не нарушая его размышлений, стоял, скрестив на груди руки, и с сочувствием смотрел на страдальческое лицо Рудиария. Наконец он не выдержал и, стараясь не задеть товарища, сказал мягко и сердечно: «Значит, ты покидаешь нас, Спартак?» «Нет, нет, нет, никогда, никогда!» — вскрикнул весь дрожа фракиец, поднял на Эномая свои ясные голубые глаза, на которых выступили слезы. «Скорее я покину сестру! Скорее покину!» И, запнувшись, продолжал: «Все, я брошу, все! Но никогда не оставлю дело угнетенных, всеми покинутых рабов! Никогда! Никогда!» И, помолчав, добавил: «Не обращай на меня внимания, Эномай. Иди за мной. Хотя сегодня в доме Суллы день глубочайшего траура, на кухне мы найдем, чем тебе подкрепиться. Но только смотри, ни слова о нашем союзе, ни одной вспышки гнева, ни одного проклятия». Сказав это, Спартак повел гладиатора ко дворцу. На 13-й день после опубликования постановления Сената о похоронах Луция Корнелия Суллы за счет государства и о воздании ему торжественных царских почестей, похоронное шествие, сопровождавшее останки Суллы, двинулось из виллы диктатора по направлению к Риму, городу на семи холмах. Почтить усопшего съехались со всех концов Италии. Когда погребальная колесница тронулась из Кум, впереди нее и за ней шли, кроме консула Лутация Катулла, 200 сенаторов и такого же количества римских всадников, все патриции из Кум, Капуи, Баии, Геркуланума, Неаполя, Помпеи, Путиол, Литерна и других городов и деревень Кампании. Здесь были представители всех муниципий и городов Италии, 24 ликтора, консульские знамена, орлы всех легионов, сражавшихся за Суллу, и свыше 50 тысяч легионеров, добровольно прибывших в полном вооружении, чтобы отдать последний долг полководцу. Несколько тысяч отпущенников из трибы Корнелиев, прибывших из Рима, шли за колесницей в траурных одеждах. Шли многочисленные отряды трубачей, флейтистов и кифаристов, тысячи матрон в серых столах и в строгом трауре. Двигались нескончаемые толпы прибывших в Кумы из разных местностей Италии. На роскошной колеснице, которой везли 6 черных, словно выточенных из черного дерева коней, покоилось набальзамированное и умащенное благовониями тело диктатора, завернутое в золотисто-багряную императорскую мантию — палудамент. Первыми шли за колесницей Фавст и Фавста, дети Суллы от Цицилии Метеллы, Валерия, Гортензий, Публий и Сервий Сулла, дети Сервия Сулла, брата усопшего. За ними близкие родственники, одетые в темные тоги, отпущенники, великое множество друзей и знакомых. Все они старательно показывали свое безутешное горе и скорбь. 10 дней медленно двигалось похоронное шествие. В каждом селении, в каждом городе к нему присоединялись люди и, умножая его ряды, придавали процессии еще больше торжественности и невиданную пышность. Около 10 тысяч римлян вышли из Рима и двинулись по Аппиевой дороге навстречу похоронному шествию, провожавшему останки Суллы.